Ульяна Соболева. «Краденое счастье». Книга первая. Пролог. А говорила, что муж есть. Этот акцент сводит с ума, как и тембр его голоса. Нервно сглотнула и вся сжалась, когда он обошел меня по кругу, словно зверь, обнюхивающий свою добычу и прикидывающий, когда на нее набросится. Соблазнительный, как сам дьявол, распущенный, искушенный и циничный. Невысокий, но очень мускулистый, с довольно смуглой золотистой кожей и глазами медового цвета, которые умели темнеть, превращаясь в угли. Обманчивая, едкая красота, скрывающая нутро жестокого подонка, которому позволено абсолютно все, и это читается в циничном, откровенном взгляде. Кровавый король. Под этой кличкой его узнал весь мир. Арманд Альберто Альварес. Внук русской эмигрантки княжеского рода, которая вышла замуж за португальца и говорила с сыном своей единственной дочери только по-русски, отправила его учиться в Россию и отдала в большой спорт. Знаменитый футболист, звезда, порочный зверь, жестокая тварь, от которой женщины сходили с ума, бежали без оглядки и приползали обратно, как побитые собаки ползут к хозяину. Да, теперь я знала о нем все. И нет, мне не стало от этого легче. И я пришла сюда себя продать. Я шлюха и подстилка, и со мной все можно. Замужняя шлюха и подстилка, а он покупатель. Аукцион только начался, и продать мне придется так много, что от меня может ничего не остаться. Но если я этого не сделаю... И я согласилась. Теперь поздно отказываться. Да мне никто и не даст. Ведь часть денег я уже получила. Мужчина рывком привлек меня к себе, и, тихо всхлипнув, я оказалась в его крепких объятиях, в руках, о которых мечтали женщины всего мира. И я могла бы мечтать, но не так, не здесь, не в этой гостинице, не за деньги. Провел ладонью по моему позвоночнику, опускаясь к ягодицам. Мне хотелось отстраниться, хотелось оттолкнуть его, закричать, что я не такая. Что мне пришлось, что меня заставили обстоятельства. Но мужская рука сжала меня еще сильнее, и говорить расхотелось. «Муж знает, чем ты зарабатываешь на жизнь?» Ладонь ласкает мои волосы почти нежно, заставляя млеть и, запрокинув голову, смотреть на его красивое смуглое лицо. Завораживает красотой, подкупает ею, дурит мозги. И уже кажется, я не могу поверить, что этот человек способен на самую изощренную жестокость. Это вранье, все, что о нем говорят, этого не может быть. Разве эти руки могут причинить боль? Знает, что ты берешь деньги за то, что тебя имеют во все дырки, м? Рука задрала мое платье вверх, грубо сжав ягодицу до боли и до синяка. Правильно, шлюху можно не жалеть. Нет. Нет? Нет, не знает? Не надо так. Мое «нет» было о другом. И он это понял, прочувствовал инстинктивно. «А я спрашивал твое мнение?» «У шлюхи мнения не спрашивают. Когда я захочу, чтобы ты открыла рот, я скажу тебе об этом». Сдавив меня за талию, так что дышать было трудно, толкнул вперед к кровати. Из глаз чуть не брызнули слезы. Закусила губу и опустила веки, вцепившись в деревянную спинку широкой постели. Красивая, идеальная и такая порочная. Испачканная, жадная шлюха. Я буду рвать тебя на части. Ты будешь кончать и плакать, обещаю. Снова исследует мое тело, едва касаясь кожи, по позвоночнику вниз, удерживая за волосы, собрав их в кулак. Резко повернул в бок мою голову и впился в мой рот губами, с такой силой, что я чуть не задохнулась. Не смогла удержаться и, вскинув руку, обхватила его за шею. Ощущая, как язык глубоко скользит внутрь, как играет с моим языком, как жадно лижет мое небо, мои десны. Углубил поцелуй и, отодвинув в сторону трусики, он резко вошел в меня пальцами, поглаживая, растягивая, раздвигая плоть, протискиваясь внутрь так глубоко, как только можно. Вышел и тут же снова резко вошел. С характерным гортанным выдохом мне в затылок. Он оставил меня, когда мой рот приоткрылся перед тем, как из груди вырвется стон. Дернул за волосы и безжалостно заставил выпрямиться во весь рост. Хриплый голос прошептал мне в ухо. А теперь ко мне повернись, встань на колени и открой рот.